используется прилагательное «троянский». Оно может быть производным от «трояна», но, по мнению как Анри Грегуара, так и романа Якобсона, производно не от «трояна», а от «трои». Эта проблема нуждается в дальнейшем рассмотрении. Что же касается имени Троян, многие ученые предположили его происхождение от имени римского императора Трояна. Эта гипотеза едва ли правдоподобна. С моей точки зрения, Троянский, подобно триглавому, производно от три дерева. Однако подразумеваемое значение имеет отличие. Последнее имя должно было применяться к триаде сворожичей. Троянский, я полагаю, могло быть эпитетом сварога их отца. Следует упомянуть в данной связи, что по-украински троянский означает «отец трех сыновей», «тройняшек», и оно также могло существовать в древнерусском языке. Гринченко, «Словарь украинской мовы», Киев, 1909 год, том 2, страница 798. Оно хорошо подходило к сварогу. Идея триады играла значительную роль в индоарийской мифологии. И дива, небо, синоним сварога, имеет также параллельную форму тридива. Здесь следует упомянуть и еще один термин индоарийской мифологии — триямбака, эпитет Шивы и его прототипа Рудры. Триямбака буквально означает «имеющий трех матерей». По мнению Хопкинса, простейшим объяснением триямбака может быть, что Шива имел не трех матерей, а трех матерей-богинь. Если индоарийское божество может быть представлено как триада, почему бы славянскому божеству с индоарийским основанием не мыслиться как отцу триады? В индоарийской мифологии небо и земля рассматриваются как универсальные родители, от которых происходят все другие боги. Предположительно, то же самое происходит и в индоарийском потоке славянской мифологии. Сварожичей можно рассматривать как рожденных в браке сварога и земли. Мы знаем, что культ великой богини был широко распространен в Южной Руси в скифские и сарматские периоды. Воспроизведение богини — популярный мотив в древнерусском народном искусстве. Смотрите «Древняя Русь». В былинах часто приводится «мать-земля» с эпитетом «сыра», «мать-сыра-земля». Даже в христианские времена мы обнаруживаем в России некоторые следы культа земли, как, например, обычай поверять земле свои грехи. Все это делает весьма возможным, что в древнерусском язычестве в добавление к культу сварога и сварожичей также практиковалось почитание великой богини Матери Земли. Однако никаких свидетельств такого культа не сохранилось в письменных источниках. Особняком от группы сварога стоит божество иранского происхождения Симаргл, который можно отождествить с Сенмурвом иранской мифологии и Симургом из Шахнаме Фердоуси. В фольклоре некоторых кавказских племен оно известно как Паскудж. Сенмурв воспроизводился как птица-собака, функцией которой было распространение семян жизни на воде и на земле. В определенном смысле это был символ плодородия, и его культ, в конце концов, должен был деградировать в непристойные оргии. Важно, что русское слово «паскудный», предположительно производное от «паскудж», означает «одиозный», «грязный», «плохой». Тревер, «Собака-птица», «Сенмурф» и «паскудж».